Алло, Валентин Петровна, это участковый. Да врешь ты, сука рваная, ты из 218-й! Нет, подождите, подождите. Я твой голос, блядь, знаю! Подождите. Ты, сука, из 218-й! Нет, нет, нет. Сучара, блядская! Нет, нет, Валентина Петровна, подождите. Я с вами хочу просто поговорить культурно. Вы сейчас можете спокойно разговаривать? О чем? Я вам... О квартирке размечтался, сука! Нет, драная. Нет. Я вчера был в вашем подъезде. И на вас жалуются 218, 220, 215 квартиры. То, что это вы им звоните. А ты бы им глотку заткнул, скажи, почему вы не выманиваете квартирку-то? Ты бы расшатился, блядь. Нет, подождите. Они а ты наоборот, блядь, преступников прикрываешь, на их стороне работаешь. Нет, нет, подождите. Взяточник. Нет, подождите. Вы звоните 218 квартиры и... Угрожайте им своими родственниками, хотя у вас их нету. Зачем вы так делаете? Есть родственники, нужно будет пришибать, кого нужно пришибать. А насчет двух высших образований? У вас же их нет, вы кочегаром работали. Вот в вашем деле написано. Ты сам, сука, кочегар ебучий. Вы... У меня-то есть диплом, вон они на меня смотрят, блядина. А почему вы так материтесь на всех? Я бандитов ненавижу, а ты бандит из 218-й, сука рваная, я тебя, блядь, посажу! Подождите. Не прикидывайся участковым, сука рваная! Подождите, какая-то вы неадекватная.